Алло, здравствуйте. Здрасте. Нину Александровну, пригласите, пожалуйста, к телефону. А вы кто, могу я узнать? Я звоню из микрокредитной компании платиза.ру. Я хочу услышать Нину Александровну. Понятно, я понял, кто вы. А с какой целью? Вы сейчас будете допрашивать меня, что ли? Вы пригласите ее к трубке? Ну, вы же мне вопросы задаете, почему не я не могу вам задать парочку вопросов? Ну почему? Информацию ей передайте. Нет, я не буду ничего передавать. Серьезно. Информация для коммерческой организации передается только за деньги. Очень плохо, я знаю, да, очень плохо. Все плохо. Да, вы не хамите, я попрошу. А я разве хамлю? Это я еще не хамил. За нее. Да, вы хамите. Это я еще не хамил, поверьте мне. Вы хамите. Нет. Да а вы что вот, теперь я буду хамить. Вы бы научились. Пошла нахуй отсюда, шлюха ебучая. Че тебе надо вообще? Крыса чумная. Че ты хотела? Что ты хотела? Вы меня услышали, да? Я тебя не услышал. Вы ты меня у тебя во рту да? что-то Очень просто. Плохо. Говори Очень давай плохо. Человеческими словами. Что тебе надо? Человеческими словами все да. сказано. А в да, каком тоне да, будете да. разговаривать, нахуй я пошла. На вас напишу жалобу. Поняли? Да пиши жалобу. По 561. Поняли. Давай, давай, пиши. Здравствуйте, агентство Росдор. Привет, наличие досрочной задолженности за теплоснабжение перед АО «Омские распределительные тепловые сети». Телефон 8-381-294-50-17. Предоставление коммунальных услуг по вашему адресу может быть приостановлено или ограничено. Срочно оплатите интересно. Ваш долг или свяжитесь с агентством Росдолг по телефону 8-800-505-87-95 или нажав клавишу 1. Не допустите негативных последствий. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андропова Инара Алексеевна. Это агентство Росдолг. Разговор наш записывается. Ага. Представители Омск РТС касаемо задолженности. Звоним за теплоснабжение по улице. Скажите, а по какой причине так и не выплачиваете данный долг? По какой причине? У меня так и нет никаких документов. Ни от вас, ни от РТС. Что, у вас квитанции не приходят? А почему квитанция? Вы-то какое к квитанциям имеете отношение? Ну, а что, мы ваш долг купили? Что вам нужен какой-то договор? При передаче угу. дела по возврату просроченной задолженности кредитор, ну, угу. в данном случае РТС, должен был уведомить меня. Так. Угу. Документов вам никаких никто не обязан был высылать. Да вы что? А как вы сейчас мне докажете, что вы организация официальная, не мошенники, которые где-то закупили мои данные и хотят, чтобы я им платил? То есть вы считаете, мы просто так, да, не имея никаких договоренностей, звоним и в счет погашения долгов по другой организации с вами общаемся? Я в этом совершенно уверен. Вы серьезно? То есть Абсолютно. Мы это делаем просто так? Абсолютно. Нет, а в чем наш-то интерес? Подождите, а наш-то в чем интерес? Денег хотите? Движение а я не знаю. Мне не интересно, какие ваши интересы. Денег. А в чем ваша функция? В чем ваша функция? Просто названивать мне, да? Кто звоните? Связанные, понимаете? Да я в душе не ебу, чем вы там заняты. А мы просто так это делаем. Да. Слушайте, чужая душа потёмки, понимаете? Я не собираюсь к вам в душу лезть. Делайте, что хотите. Вам же нечего больше сказать о своих долгах, о своих... А тебе-то что есть сказать? Нищебродка, блядь, интеллектуальная. Мне есть сказать то, что вы являетесь недобросовестным оборотом. Да, да. По факту. И что? Да. Ну и то. И вам звонят из коллекторского агентства. Ой-ой-ой, страшно. Как это и что? Да, страшно. А вы не можете ничего сказать. А что мне тебе говорить? Вы можете только поговорить о том, кто вы, что вы, зачем да, вы звоните. Да, да. Блядь, ты, что, вот, ты вот сейчас позвонила мне, ты что хочешь? Ты сейчас вот что хочешь? Что ты хочешь от меня? Ты с какой целью позвонила? Цель звонка какая у тебя, идиотка? Ты с какой целью позвонила? Бла-бла-бла-бла-бла. Вас послушать. Я послушать, у тебя, блядь, вообще охуенный просто словарный запас. Чего ты звонишь? Которому даже нечего сказать, понимаете? Да. По существу. Конечно, да. Ну что, есть что сказать? Да, что мне тебе говорить? Ты дура ебаная, что тебе говорить? Ну вот видите, типичный разговор. Вы думаете, вы меня оскорбили? Конечно, я тебя оскорбил. Ну а что-то поменяется от этого? Нет, зато у меня контент на Ютубе будет. Или вы думаете, вы статус свой какой-то повысите? Да мне похуй на то, что ты думаешь. Вы состоятельным человеком. Мне похуй на тебя вообще, на тебя и на твой роздолг. Я вертел вас нахуй, понятно? В зависимости от того, что вы меня оскорбляете. Вы только свое показываете. Чего хочешь-то от меня, дура? А точнее, его отсутствие. Ты курица поголовая, что тебе надо-то? Да. Хуя я на них клал, и на вас, блядь, на Росдолг ваш ебаный. А ВТСу хуй по всей морде за то, что он коллекторам отдал. Это вы по телефону так говорите. Да? Это по телефону. Слышь, ну присылай своих боевых пидорасов, блядь. Я лично, блядь, их зубы об бордюр сломаю. Все белые, особенно с женщинами. Особенно с женщинами. Мне мужики звонят, какие проблемы. Пускай мужики, если можно их так назвать, конечно. Вот вы со мной поговорили с женщинами. Хуесось. Мне вообще без разницы, кого хуесось, понятно? Что-то там еще сказать. А ты что-то там чирикаешь? Блядь, пытаешься мне что-то взывать еще. Поменяется. Денег больше стали. Пидорасов, говорю. Только присылай. Вы как были. Присылай сразу без зубов, чтобы терять нечего было. Да. Забуксовала на говне. Не поскользнись, блядь, башку свою пустую не пробей, ёбнутая. Послушайте, у меня долгов нет. Да, еще. Нету. Я рад за тебя, блядь. А у вас, кроме долгов и того, что вы женщину утверждаете, да, ничего да. нет. Слышь, мне кто-то сам утверждается-то? Я, что ли, тебе позвонил, ебанутое создание? Ты же мне позвонила. О, блядь. Ой-ой-ой. Спасибо тебе, добрая бабушка. Попробуйте лично с глазу на глаз с мужчиной так поговорить. Да, приезжайте, долго. Неопознанное лицо. Да-да. Здравствуйте. Коллекторское агентство ID Collect, Туровчик Анастасия Михайловна, идет запись разговора. Александр Сергеевич. Ну да. Под запись подтверждаете, что с вами разговариваем? О, господи, опять заново, да что ж такое-то? Совершенно верно. Александр Сергеевич, звоним по поводу вашего займа 24. Вопрос решили с оплатой? Ну, у меня нет вопросов-то, сколько раз там говорить. Вопросов нет. Ну, изначально вы ждали уведомления. Так, и где оно? Где оно? Что мы уведомление? Я же вам сказал, забирайте на почте уведомление. А, так это я с вами разговаривал, да? Да. Ага. Что? Да нет, ничего. Вообще-то от кредитора должно быть было уведомление, а не от вас. Оно было вручено 15 февраля. Ну да, я его забрал. Что не так? Я его забрал. Ну что? Почему до сих пор оплаты нет? Да и не будет. Мы вас уведомляем о том, что... Так почему кредитор-то меня не уведомил, что передал вам данные эти все? Почему? Нет, а у вас что, деньги от этого появятся? Что да, я хочу знать, что вы не украли мои данные, а получили их из официальных источников от моего кредитора. Да, больно надо ваши данные. Ну, так вы мне документально-то можете мне это подтвердить? Вы у нас кто, чтобы мы вам что-либо доказывали, Александр Сергеевич? Так, а вы кто? А вы кто, чтобы я вам верил? Который не может себе позволить... Ой, не надо вот эту блевоту, не надо вот эту блевоту. Чесотку эту всю мне зачесывать. Давайте мы с вами не будем ругаться. Давайте мы не будем ругаться. Я ваш коллекторский скрипт знаю наизусть, поэтому не нужно мне это. Мама, папа, зеркало, с родными там вот это разговаривать, с друзьями на лавочке. Давайте вот мы спокойно будем говорить, и тогда у нас все будет хорошо. А я вам что-то тоже говорила про маму. Вы сейчас что, угрожаете? Я не расслышала. В смысле угрожаю? А? А где вы услышали угрозу? Где вы услышали угрозу? И у вас все будет тоже хорошо. Вот если бы я сказал, что достану бейсбольную биту и разобью твою тупую башку, тогда да, это была бы угроза. По поводу ваших долгов, Александр. Да, слушаю вас, слушаю. Ну? И что с ними? Я не понимаю, в чем, собственно, проблема. В чем проблема? У вас было 30 дней на то, чтобы оплатить своему прошлому кредитору. Кредит 24. Ага. Так вы не воспользовались этой возможностью? Так я знать не знал, он мне ничего не говорил. Интересно. А то, что у вас договор был, да? Ничего вам это не говорит? Вообще ничего. То, что вы нас сроком взяли на 30 дней. Ага, и что? Ничего не говорит об этом? Ничего, абсолютно. Не нужно здесь цирк устраивать. Че? Я что ли цирк устраиваю? Вы же мне позвонили. Что-то от меня хотите? Я абсолютно серьезен. Мы требуем оплаты вашей... А вы в курсе, что подобного рода требования выставляются на бумаге? А вы в курсе, что необходимо своевременно оплачивать свои долги, Александр Сергеевич? В курсе. Нужно... Ну вот раз вы в курсе, значит, нужно это делать своевременно. А вот не могу, не хочу, выберите, что вам нравится. Александр Сергеевич, нужно поясничать. Да я не поясничаю, ну что? Мы не в детском саду, вам 30 лет. Я точно не в детском саду, вы не знаю. Я вот не понимаю просто действительно, в чем ваша проблема? Да нет у меня проблем, все вот хорошо. Именно ваша, в чем проблема? Да все хорошо у меня. Почему вы в свои 30 лет... Тихо. До какой жизни? До какой? До такой, в которой вы сейчас живете. В долгах, как в шелках. Швыряем ФВОшки? Ну вот как-то так. И что вы думаете, это останется безнаказанным? 100%. Да? Да. Хорошо. Давай. Внимание! Неопознанное лицо. Оставайтесь на... Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», инспектор Чупахина Екатерина Сергеевна, разговоры записываются. Александр Сергеевич. Ничего себе, сама Чупахина? Естественно. Вот это мне повезло. Здрасте. Польщен вашему вниманию. Давайте нормально вести диалог, конструктивно. А что не так? Что не так? А чему вы удивляетесь, я не поняла? Я не удивляюсь, я польщен вашему вниманию, я много о вас наслышан. Замечательно, да мне все равно, что я не жду никакой реакции. Здравствуйте, слушаю вас. Долговые обязательства перед кредиторами кредита 70 682 рубля 61 копейка. Оплаты нет, по какой причине? Не хочу. Не хотите? Совершенно точно. А вы не задумались о том, что некоторые решения, принятые сейчас, могут привести к отрицательным последствиям в будущем? Не задумались? Ну, конечно, думал. Что вы смеетесь? Ну, думал, конечно, да. Ну, почему бездействуете? Ну, потому что я подумал, что эти последствия незначительны. Работаете где-нибудь? Ну, конечно. Заработная плата, доход какой у вас? Ну, нормальный. Нормальный? Почему не оплачиваете с нормальным доходом? Так я же вам русским языком сказал, не хочу. Что это за хотеть? Ну, денежные средства, это ж чужие, правильно. Ну, ваша же работа меня смотивировать, верно? Да мне все равно, оплатите вы или нет, вы понимаете? Что? Мотивировать вас. И мне все равно, оплатите вы или нет. Ну а чего тогда рубите? Вы сами только усугубляете свое финансовое положение. А мне все равно. Портите кредитную историю свою, что репутацию. Вы не могли чуть потише? Вот у вас голос прям такой громкий, поставленный. Ну, у вас тоже не тихий, уважаемый Александр Сергеевич. Ну, это да, это профессиональное. Портите репутацию, кредитную историю. Мне все равно, оплатите вы или не оплатите. Все равно... Вариантов не заплатить, у вас их нету, вам придется платить. А чего вы звоните? Сегодня 70 тысяч, а через неделю будет 75. А какая разница, сколько не платить? Что какая разница? Какая разница, сколько не платить? Ну вам же придется платить, правильно? Каким Только образом? Сумма в разы больше. А каким образом? Ну потому что компания скоро на вас суд подаст. Так идите, конечно. Только суды проходят в одностороннем порядке без вашего присутствия вызова сторон. На суд вас никто не пригласит. Судебный приказ, что ли? Да бога ради. Судья единолично унесет приказ на принудительное взыскание долга, выставит вам сумму единым платежом. В течение 5 дней приставы исполнительные 10. Будут с вами работать, если вы не справитесь с платежом. В течение 5 дней в принудительном порядке... Нет, так смотрите, я же судебный приказ отменю. Порядке. Я же отменю судебный приказ. Они взыскивают с вас данную сумму. Я же отменю судебный приказ. Отменяйте, ради бога, мне что? И кредитору придется с иском идти. А он не пойдет 100%. Поверьте мне, у кредитора все ресурсы сразу взыскать денежные средства. Ну, пускай пытается, чем. Я же, ему же и карты в руки. Значит, пускай. Я фиксирую неисполнение требования кредитора, конечно, то, что вы бездействуете, да. Что вы не оплачивали и оплачивать не намерены. Да. С вами разговаривать, терять свое время. Да, конечно. Если вы неблагонадежный заемщик. Я хоть послушал ваш мерзкий голос. Вы неблагонадежный заемщик, с долгом вы еще жить будете жить, да? А долг растет. В долговую яму вы сами себя загнали, никто вам... Да. Верно. Никто не виноват, Александр Сергеевич. Ищите денежные средства и воспринимайте информацию, которую вам доносят. Я воспринимаю. Адрес прописки тот же адрес у вас? Не помню. Улица 8, квартира. Правильно? Нет, не знаю. Нет? Не помню. Да не знаете, уважаемый, у вас везде найдут, поверьте мне, где вы бы не спрятались. Мне или дело перепродажа произойдет, ваш договор будет перепродан. По 382 статье. Вот тогда ведется юридическая запись, будете вместе с кредитором новым слушать. Ой-ой-ой. По телефону вы все смелые, как касается встречи, деньги министра находятся, и найдется тот человек, который с вас... В любом случае, засчитанную сумму. В полном объеме. Удачи вам. Не жаль вас. Парень 89-го года рождения сидит пиздец, смеется над своим долгом. То, что вы репутация же испорчена, информация же Очень стыдно, что делать. Что делать? Пока.